рано или поздно. Разберусь с ихней поганой магией и найду способ отбить у них охоту колдовать. И вот тогда мы с ними поговорим, как пристало солдату говорить с такими. Все, кто тут стоит, получат особую медаль. И когда их долбанный акобар будет гореть с восьми концов, вы все первыми по нему пройдете, особой колонной, этими медалями сверкая. Это я вам говорю. Сварогбарк, король Хельстода, плюньте мне в рожу, если не очень скоро не умоются юшкой и соплями. Спасибо, ребята, вы отлично себя показали. А сейчас мы уходим домой от этой поганой сволочи, но это ненадолго. Честью клянусь. Он поднял руку величественным жестом и кивнул музыкантам. Поредевший военный оркестр откликнулся почти сразу же. Засвистели флейты, взревели трубы, загремели литавры, и хрипло откликнулись волынки гландского отряда. Сварог развернул коня головой в сторону снольдерской границы и, оставаясь на месте, указал в ту сторону. Надрывался оркестр, чуть в разнобой исполняя наиболее подходящий к случаю лихой кавалерийский марш, старинную пляску смерти. Гроб на лафет, он ушел в лихой поход, гроб на лафет, пушка медленно ползет, гроб на лафет, все мы ляжем тут костьми, гроб на лафет, и барабан греми, сворачивай знамена изо мной, три холостых патрона изо мной, вой барабанный слушай, за мной, домой. Он застыл, как собственный конный монумент, а мимо него под пляску смерти, под неумолчную барабанную дробь, тянулись шеренги конных и пеших. Нельзя было ожидать, что его получившее нешуточную встряску воинство мгновенно исполнится прежней отваги и уверенности в себе, но рожи, он видел, стали уже не такими похоронными, а это кое-что-то значило. «Месть», — подумал он, ощущая в голове холодную, рассудочную пустоту. «Только месть, все прочие дела по боку, рот как рак, запустишь, не вылечишь. Решено». Глава третья. Новые знакомства и новые заботы. Над морем всходило солнце, при чистейшем небе, при полном штиле. Это было прекрасное зрелище, пробиравшее порой до печенок не только юных мечтательных поэтов, но иных моряков, просоленных, словно вяленая треска. Однако Сварог пребывал в крайне дурном расположении духа, и потому все эти красоты его нисколечко не трогали. Тем более, что он как раз усмотрел на бескрайней зеленоватой синей глади, казавшийся с высоты необозримым полем сплошного застывшего стекла, какую-то непонятную, грязно-белесо-серую полосу, вовсе не сочетающуюся ни с обычными красками океанского простора, словно какая-то паскуда без чувства прекрасного в душе плеснула мутным клеем на полотно Айвазовского, и клей застыл, протянувшись по картине. Он коснулся одного из рычагов, и драккар резко пошел вниз. Две сопровождавших его боевых машины серебряной бригады моментально повторили маневр, слаженно, неотступно шли справа и слева, чуть позади. Строжайшее распоряжение императрицы на запрещение Сварогу летать без охраны действовало до сих пор. Причем сам Сварог в свете многих последних событий вовсе не настроен был его нарушать. Мало того, по собственному желанию сменил легкомысленный ял на закрытый драккар с жутким набором бортового оружия и полным комплектом защитных полей. Он давненько уже излечился от легкомыслия и относился к окружающему миру чрезвычайно серьезно, потому что мир этот каждую минуту мог преподнести не просто очередную подлянку, а нечто непонятное. Медленно, гася скорость и высоту, Он, в конце концов,